Кормили однообразно, но довольно сытно. Утром яичница с беконом, днем суп-лапша на курином бульоне, вечером опять яичница. Стало понятно, зачем на палубе стояло несколько клеток с курицами. Ну, 5 дней дороги можно и потерпеть. Во всяком случае, мясо свежее, и хлеб достаточно свежий, испеченный перед самым отплытием. Плюс всякая зелень без ограничений. А еще пассажирам сразу выставляли на стол большой кувшин с вином. Не самого лучшего качества, но в дороге сойдет. А уже на 4-й день к обеду вдали показался остров драконов. Кстати, очень неприветливый. Я уже и слышал, и читал, что его берега очень обрывистые, крутые, но увидеть самому. В принципе, 15-20 метров скалы можно преодолеть достаточно просто даже при минимальной подготовке, но ни о какой массовой высадке речь бы уже не шла. Диверсионная группа, разве что, чтобы провести разведку. Интересно, раздалось сбоку. Я повернул голову. А, это Илень, старший из купцов, слышал, читал, а сейчас увидел глазами, нейтрально ответил я, такое впечатление, что это остатки огромного кратера древнего вулкана. Может и так, кивнул Илень, но не надо забывать, что у драконов много сильных магов, и они очень заботятся о своей безопасности. Кстати, у берега много подводных скал, лодки еще могут проскочить, а любой большой корабль почти наверняка вспорит себе брюхо и потонет. Так это же сколько сил пришлось бы потратить магам, если это все делали они, Илень лишь слегка пожал плечами. У них были века, чтобы сделать эту крепость неприступной. Насколько я знаю, за последние несколько столетий никто ни разу не смог захватить остров. Пытались делать блокаду острова, ставить условия, но прилетали драконы, и ставить условия было уже некому. Их видели, Илень покосился на меня. В лучшем случае бывало несколько спасшихся моряков, но что они могли рассказать о ночном кошмаре, когда все горело и взрывалось? Но считается, что это делали именно драконы. А так в герцогстве тихо и спокойно. Бывали случаи, что верхушка неожиданно менялась почти полностью, но это только слухи, многозначительно произнес мужчина, и очень не советую вспоминать об этом. Во всяком случае, пока вы на острове. А так, островом правит герцог Тарина, и этого достаточно. А уж как его зовут, нам не очень интересно. Налоги резко не поднимает, так что торговать можно. Вы сами-то с какой целью туда плывете? Ну, несколько раз мне сказали, что остров очень красивый, и его надо обязательно посетить. Скоро мне возвращаться в Марнун, вот и решил съездить. Что-то желает купить? Нет, просто посмотреть, чтобы было что девушкам рассказать вечером в парке. Илень понимающе усмехнулся, и еще слышал, что есть большая библиотека. Будет интересно и там поработать. Разговор заглох, а через пару часов мы уже подплыли к единственной бухте. Не зря мне столько раз говорили о красоте города, открывающийся вид был великолепен. Бухта, наверное, в пару километров, и почти вся заполнена кораблями всех размеров, от лодок до трехмачтовых кораблей. Берег напоминал огромную чашу амфитеатра, медленно поднимаясь от моря, и весь город был как на ладони. Слева виднелись крыши складов, в середине и справа собственно город. И чем дальше, тем более крупные здания. А вдалеке справа сквозь зелень парка виднелся величественный дворец. Я показал рукой. Это, наверное, дворец герцога. Илень кивнул. Да, там дворец, огромный парк, но я не советую соваться туда без приглашения. А то что? Илень снова покосился на меня. Вам уже должно быть известно, но я напомню еще раз, на этом острове мы только гости, а герцог очень не любит, если кто-то пытается устанавливать здесь свои порядки. И сил у него достаточно, чтобы резко сократить жизнь любому. Чужим военным корабля запрещено приближаться к острову ближе, чем на сутки ходу, а с торговыми кораблями и вовсе не церемонится. Лет 5 назад моряки с одного из кораблей перепились, устроили бучу, а когда пришла стража, чтобы их успокоить, бросились и на стражу. После этого весь экипаж развесили за шею на реях, а корабль месяц стоял посреди бухты как напоминание всем сомневающимся во власти герцога. Я даже поперхнулся. Хаем как-то это чересчур. Может быть, или не облокотился на борт, но знающие люди шепнули, что всех предупреждают о безусловном подчинении приказам стражи. А тут целый экипаж решил вдруг показать свой буйный нрав. Это вполне могло быть провокацией, чтобы проверить крепость стражи, ну и проверили. Обычно после таких случаев лет 5-10 все ходят тихие и спокойные. И если такой случай был 5 лет назад, сделал я невольный вывод, не советую. Висеть в петле не очень весело, так что лучше задавить свою гордость и молча подчиниться страже, если она что-то потребует. Так стража здесь, наверное, обнаглевшая от вседозволенности, как ни странно, но нет. Герцог строго следит за этим, и никто не хочет терять хорошую работу. Хорошую, удивился я. Да, хорошую, кивнул Илень, у каждого в казарме своя отдельная комната. Если женился, то сразу дают и отдельную квартиру. Платит хорошо, так что даже простые солдаты живут обеспеченно и могут содержать семью. А через 20 лет можно и в отставку, сохранив семью и небольшую содержание от герцога. Сказка какая-то, не поверил я. Да нет, все правда, усмехнулся Илень. Надо просто иметь в виду, что население острова небольшое, 1020. Все друг у друга на виду, и неправедные деньги не спрятать. К тому же, и приплыть сюда, и уплыть можно только с ведома герцога. Вот и ходят все правильные и честные. Есть и небольшая тюрьма, но там обычно сидят за мелкие прегрешения. Подрались, напился кто и шумел. Таким обычно штраф или работы на благо города. Улицы подметать или строить что-нибудь. А если что серьезное, то могут с острова выслать или вообще в море выбросить с камнем на ногах. Вроде бы правильно, но иногда не по себе становится от такого порядка. Илень снова покосился на меня, но такие мысли держите при себе. И если захотите напиться, то лучше сделать это только после того, как корабль уйдет из этой бухты. Я медленно кивнул, соглашаясь. Еще через час две шлюпки подтащили нашу шхуну к причалу, где нас уже ждала портовая команда для досмотра шхуны. Один солдат сразу встал у сходней, а четверо поднялись на борт, и двое магов, целитель и водник, сразу уставились на меня. Вины за собой я не чувствовал, но пристальное внимание откровенно напрягло. Чего это они? Ладно, целитель, он, наверное, смотрит, чтобы заразу какую не занесли, но для водника я чем так интересен? Остановились передо мной. Представьтесь, Ленард, путешествую. Цель приезда, много слышал о красоте острова, решил посмотреть, ну и в библиотеке поработать. Водник продолжал сверлить меня взглядом. Почему вы нервничаете? Вдруг спросил он. Да я как-то не привык к пристальным взглядам со стороны мужчин, почти честно ответил я. Можно было сказать, что мне больше женщины нравится, но я решил не нарываться. Где ваши вещи? Я указал на свою сумку, стоявшую у ног. Почему так мало? Тут же последовал вопрос. Я же не торговать приехал, а только смотреть. Если что-то понадобится, я, надеюсь, смогу это купить и здесь. Въездная пошлина, 1 золотой. Я тут же с готовностью протянул ему монету. Таможенник взял ее, внимательно осмотрел, словно проверяя, не фальшивая ли она, но на зуб пробовать не стал. Чуть приподнял руку, и рядом с ним тут же оказался один из солдат с раскрытым ящиком в руках. Маг небрежно бросил туда монету и достал металлический браслет. Я уже знал об этой процедуре и с готовностью протянул правую руку. Маг защелкнул на моем запястье браслет. Вам разрешается пребывание на острове по 8-й парно включительно. Если вы самовольно снимете браслет до этого срока, вы будете наказаны. Если задержитесь на острове дольше этого срока без высочайшего позволения, наказание для вас назначит герцог Трина. Это понятно? Я с готовностью кивнул. Тогда вы можете сойти на берег. Уф, наконец-то. Маги проводили парня взглядами. Чем он тебе не понравился? Негромко спросил целитель. Напрягает. Также негромко ответил второй маг. Слишком он молод для такой силы. Вернее, слишком он сильный для таких лет. Давненько к нам не приезжали такие маги, да еще с такой тощей сумкой. Такое впечатление, что он приехал что-то сделать, а потом быстро уехать. Так сообщи, за ним присмотрит. Второй маг кивнул. Ладно, пошли остальных проверять. Ну а я, радуясь, что формальности закончились, решил поскорее убраться из порта. На выходе нашелся извозчик, который будто специально ждал меня, весь приветливый. Куда изволите? Нужна недорогая, но приличная гостиница поближе. Хотел сказать к центру города, но передумал, к библиотеке. Извозчик немного удивился, но спорить не стал. Мало ли, может, у меня родня в том районе или еще что. Коляска на мягких ободьях катилась легко, и все внимание у меня было направлено на открывающиеся виды. И чем дальше мы въезжали в город, тем большее состояние шока я испытывал. Трудно описать, но я словно попал куда-нибудь в Древний Рим эпохи расцвета Римской империи. Настолько стиль города напоминал древние города, только не в нынешние времена, а именно в период расцвета. Дома 2-3-этажные, не новенькие, но в очень хорошем состоянии. Дороги и улицы вымощены брусчаткой, больше похожей на нашу современную, декоративную, и улицы были гладкими, словно выложенные по уровню. Никаких толчков, грохота, к которым я привык. Много парков, зеленых зон, а когда на одной из площадей я заметил большой фонтан, а на другой площади несколько статуй, я вообще очень сильно удивился. Не, статуи на улицах столицы больших городов не были чем-то особенным, но обычно они изображали королев, знаменитых полководцев, героев, но чтобы на обычной площади как произведение искусства стояли статуи полуобнаженных мужчин и женщин, таким место разве что в Королевском парке, но чтобы на обычной площади, да еще и целые, не изуродованные какими-нибудь идиотами. Людей на улицах было не очень много, а вот в кафешках на открытом воздухе было довольно людно. И ужинали, и просто выпивали из кружек и бокалов. Полное впечатление курортного города, только в декорациях Старого Рима. И на материке старых замков, крепостей и домов хватало, но их было не так много, а здесь целый город в одном стиле. Гостиница оказалась трехэтажной. Снаружи опять старый стиль, а вот внутри более привычно, как на материке, но и здесь перила у лестницы выглядели как полированные. Также стойка хозяйки, и полки, и столы. Похоже, не так давно гостиницу перестраивали, и последнее веяние с материка доносится и сюда. Может и весь остальной город тоже сохранил старый стиль внешне, а внутри оборудуют как кому нравится. Комнату дали без вопросов на втором этаже. Квадратов 10, но окно открывается, белье на постели чистое, есть небольшой стол, пара стульев и шкаф для одежды. А еще сказали, что в конце коридоров есть туалет и душ. На втором этаже мужской, а женский на третьем. И чуть позже, стоя под душем, я пытался сложить в единое целое то, что я сегодня увидел, и никак не получалось. Честно говоря, культурный шок даже для меня, видевшего и другой мир, а что уж говорить об обычных людях, привыкших в лучшем случае к булыжным мостовым, а то и просто к пыльным дорогам. Это как приехать из деревни сразу в Версаль. На первом этаже была и таверна-кафе, где можно было поесть и посидеть. Я не глядя попросил дежурное, лишь бы перекусить, и тут заметил через стол от себя двоих парней и девушку, смотревших на меня с улыбками. Пальцами не показывали, но сразу захотелось пойти к ним и, на их счастье, почти сразу девушка подошла и извинилась. «Вы нас извините, пожалуйста, мы сами приехали 3 дня назад, и пару дней ходили с открытыми ртами от всех этих чудес. Это сегодня мы почувствовали себя чуть ли не старожилами, и нам стало смешно, когда мы узнали в вас себя. Не подумайте ничего плохого, мы не хотели вас обидеть. Меня немного отпустило. Ну да, видок у меня, наверное, был еще тот. А откуда вы приехали?» Девчонка, не спрашивая разрешения, тут же уселась за мой стол. «Мы из Ларина, кажется, что-то такое я видел на карте, собирались, а тут денежки появились, и мы сразу решили приехать, а то потом только дом, семья, работа». Я невольно улыбнулся. «Студенты, да как сказать, решили попытать счастье и попробовать поступить в местную академию. А там что, экзамены начинаются?» «Нет, экзаменов нет. Приезжаешь, с тобой разговаривают преподаватели, а потом уже решают, достоин ты или нет, и на кого учат». Заинтересовался я. «На кого?» Девушка задумалась. «Скорее здесь дают общее образование, но на более высоком уровне». «Это как?» Не понял я. «Ну, группы очень маленькие, и обучение почти индивидуальное. Все зависит от того, как ты усваиваешь материал. А говорить можно о чем угодно, точные науки, философия, музыка, логика, изобразительное искусство или еще что. И что получается по окончанию? Получается всесторонне образованный человек», — гордо произнесла девушка. «А что он будет уметь?» Не доходило до меня. «Вы не понимаете разницу между образованностью и специальностью?» Девушка чуть задрала носик. Я невольно хмыкнул. «Разницу я понимаю, но не понимаю, где и чем этот образованный человек будет потом зарабатывать на жизнь. Да где угодно, тем же преподавателем. Здесь дают такие глубокие знания, что студент после окончания академии сам может стать преподавателем по любимому предмету». «Да уж, хорошо объяснила. Может, она имеет в виду нечто вроде наших средневековых университетов, в которых готовили специалистов широкого профиля. А может, что-то вроде царских лицеев, где после окончания открывался путь на государственную службу». Туману меньше не стало, но я с готовностью покивал. «Да, перспективы очень хорошие. Осталось пережить разговор с преподавателями». «А», девчонка легкомысленно отмахнулась, Все равно никто не знает, кто будет присутствовать при разговоре, о чем будут спрашивать и как твои ответы оценивать. Получится так получится, а не получится, так хотя бы остров посмотрим, потом впечатлений до конца жизни хватит. Мы тут познакомились со студентами академии, так они говорят, что каждый месяц приезжает человек по 20, которые тоже хотят поступить. Бывает, что за месяц человек 5 принимают, а бывает, что и ни одного. Девчонка как-то по-особому оглядела меня, а вы тоже будете поступать. А зачем мне это, удивился я, если я даже не знаю, чему здесь учат. Нет, у меня все гораздо проще, я приехал посмотреть местную библиотеку, и если получится, поработать с книгами. Ну и на сам остров и город посмотреть. Ну, это обязательно, с важным видом покивала девчонка, тут даже есть специальные люди, которые могут рассказать об острове все-все-все, и рассказать, и проводить, и показать где что, только деньги дерут большие, заразы, совсем не аристократично закончила девчонка, и тут же снова взбодрилась, оказывается, на острове целых 93 фонтана, 18 парков, 306 статуй, которые стоят в городе и парках, а еще на острове есть специальные пещеры, где местные крестьяне круглый год выращивают грибы, их можно и варить, и жарить, только мне не понравилось. А еще есть специальная пещера из стекла, которая идет прямо по дну моря, и там можно гулять и смотреть на рыб и прочих морских гадов. Оказывается, они могут быть очень красивыми, а уж столько разных видов я никогда в жизни не видела. А какие здесь магазины, торгующие драгоценностями, такой красоты я даже представить не могла. Парни в восторге от магазинов с оружием, там тоже каждая железяка как произведение искусства, все очень дорого, но приезжие все равно покупают, чтобы сделать подарки своим королям или еще какому важному человеку. Мне принесли чашку с похлебкой, но я не рискнул начать есть, чтобы не обидеть девчонку, но она говорила, говорила, и все взахлеб от переполнявших ее эмоций. Я слушал, слушал, а потом мне это надоело, и я, изображая интерес, поддакивая, осторожно подтянул чашку к себе и потихоньку начал есть. Девчонка даже не обратила на это внимания, ей надо было выговориться, и главное, чтобы был слушатель. А я из всех этих ахов и восторгов вынес другое, здесь все настолько идеально, во всяком случае, внешне, что я уже начал подозревать, что под красивым фасадом может обнаружиться и совсем некрасивое. Все нужно посмотреть своими глазами, а уж с моей привычкой везде искать подвох я обязательно что-нибудь найду. И это не из серии «Свинья грязь найдет». Нет, просто я реалист, и давно не верю красивым правильным словам. Пару следующих дней я просто бродил по городу, удивляясь диковинкам. И единственное объяснение идеальному городу, что здесь никогда не было войн, нападений и прочих бедствий. А вот деньги были, и люди могли позволить себе строить сразу на века, а не лишь бы было. Меня, например, очень поразил сток ливневой канализации на самой обычной улице. Банальная чугунная решетка, но как о многом она говорит. Большинство людей Земли, живя в городах, даже не замечают их, но в этом мире я видел подобное разве что вокруг королевских дворцов и центральных площадей столиц. Уже это говорит о статусе городка. Побывал и в подводной галерее. Вполне современное даже для меня сооружение. Метров 200 тоннеля, собранного из стеклянных плит. Первая мысль, что для его сооружения необходимы были водолазы, но если подумать, даже у нас для таких работ вполне успешно использовали кессоны, огромные баки, которые опускались на дно, и куда под давлением закачивался воздух. Дно обнажалось, и можно было работать. А еще здесь есть маги, так что сделать подобный тоннель было вполне возможно. Единственное, что я не смог себе объяснить, за каким хреном это нужно на этом острове? Ну да, красиво, рыбки плавают. Вдоль стен даже лавочки стоят, можно посидеть, полюбоваться, но такое обычно строят для туристов, а их от силы пара тысяч в месяц, и даже дорогие билеты не окупят стройку даже в обозримом будущем. Проще было сделать что-то вроде стеклянного стакана под днищем корабля или очень большие иллюминаторы в подводной части прогулочного корабля. Дешево и сердито. А вот зачем подводный тоннель местным, совершенно непонятно. Если уж верить в сказки, то может это что-то вроде переговорной комнаты для общения с некими подводными разумными? Сплошные вопросы. Сходил ко дворцу герцога, но его было едва видно среди деревьев парка. Ограда из густого кустарника, а у закрытых ворот пара очень серьезных стражников. Ну что, постоял, посмотрел на ворота и пошел обратно. Ну да, герцог не обязан лично приветствовать каждого туриста. Для этого есть центр города из десяток болтливых экскурсоводов. А вот библиотека меня порадовала. Тоже большое здание, похожее на дворец, и стояло недалеко от местного университета. А внутри – классическая библиотека, большой читальный зал, полсотни столов для чтения, все вокруг отделано темным полированным деревом. И везде книги, книги, книги. И ряды шкафов с книгами, уходящих вглубь здания. Правда, в зале было всего с десяток читателей, и меня не пустили самому смотреть книги. И с собой книги тоже нельзя забирать, потому что я приезжий, так что пришлось работать прямо здесь, в читальном зале. Пару недель я почти жил в библиотеке, снова выискивая малейшие детали моего любимого периода магических войн. Вернее, читал местные хроники тех времен. Здесь их оказалось неожиданно много, причем официальных изданий, книг, было всего несколько штук, а вот рукописных дневников, или книг, но переписанных вручную и тиражом, наверное, с десяток экземпляров, мне таскали целыми стопками. Удивляла такая неожиданная доброта местных библиотекарей, или архивариусов, потому что было сильное подозрение, что это уже не из фондов библиотеки приносит, а из какого-то архива. Но увлекшись, я быстро забыл об этом. В официальных хрониках говорилось, что герцог и остров в боевых действиях участия не принимали, и вообще о войне говорилось как о чем-то далеком, чужом, не имеющем к острову никакого отношения. В общем-то и правильно, воевали королевства, граничащие с королевством магов, а остальные принимали участие так, постольку поскольку, по желанию, в силу каких-то интересов или обязательств. До материка с острова 5 дней плыть, не бог весть какой дальний путь, и маги острова вполне могли внести посильный вклад в войну, но почему-то вмешиваться не стали. Но как обычно, нашлось и достаточно много мятежных душ, которые не могли сидеть на месте и по разным причинам отправились на далекую войну. Детальное описание маршрутов, в которых я иногда улавливал знакомые названия городов, множество бытовых мелочей, стычки во время путешествия, литературно обработать, и получились бы очень интересные рыцарские романы в духе крестовых походов. Только вот заканчивались эти походы далеко не так хорошо. Большинство дневников обрывалось, как только появлялись слова, что пересекли границу королевства магов, начались стычки, и скоро, наверное, будет генеральная битва. Скорее всего, эту самую битву авторы не пережили. Да мало ли как можно сдохнуть на войне. Может, ночью чужая разведка прирезала, может, от дизентерии загнулся. Единственный вопрос, как дневники оказались на острове, но часто ехали группами, так что кто-то мог и привезти вещи обратно. Те же слуги, оставшиеся без хозяина. Лишь в 2 дневниках авторы упоминали об окончании войны, да и то только потому, что они опоздали к основным боям. И вот в этих записях ужасов было выше крыши. И про пустые лагеря, куда никто после боя не вернулся. Про умирающих в страшных муках солдат, отряды которых отправили на захват города магов или еще каких важных объектов, но которые в большинстве погибли, даже не увидев противника. И у всех ужас непонимания, что происходит. Их готовили к боям обычным оружием, к боям с участием магов, но никто не готовил к смерти непонятно от чего. Потом стали промелькивать записи об установлении границы мертвых земель, как их начали называть еще тогда, о старательном внушении начальства, что в этой войне победили именно мы. Только что это была за победа, если оставшиеся в живых солдаты были счастливы, что повезло вернуться из земель, в которых везде смерть, а то, что ничего не захватили, так пропади они пропадом эти земли. Главное, границу поставили, свое отстояли, а об остальном пусть у королей голова болит. Тяжкое это было время, тяжкое свой беспросветностью и бесконечными потерями. Но 2 момента я невольно отметил, нигде не упоминалось про недостаток мужчин, и во всех боях участвовали исключительно мужчины. Значит, до войны с генетикой все было нормально. Так кто что натворил и в какой момент, и почему это происходит до сих пор, даже если там был какой-нибудь особый взрыв, который радиоактивным заражением мог повлиять на генетику, то за столько столетий он должен был нивелироваться, обновиться, исправиться, но этого не происходит. Значит, воздействие постоянное, но что это может быть? Какой-нибудь излучатель на спутнике планеты, какие-то неизвестные химикаты, которые вредны даже в малых количествах. И еще меня смущала странная деталь, я нигде не встретил ни единого слова, что взяли в плен солдат королевства магов. Кстати, его называли Валденер. Такое впечатление, что цветные маги били по площадям, не щадя ни чужих, ни своих. Положение было отчаянное, или не хотели раскрывать свои тайны, а куда девалось гражданское население, или его заранее эвакуировали в укромные места, типа замка Бунжи. А что, поехали человек 100 торговать или еще что, в каком-нибудь городке гражданские отделились и поехали дальше на юг, а их место заняли наемники, и формально все правильно, сколько приехало, столько уехало. В королевстве, на мой взгляд, было не более 100 тысяч человек. Так что если эвакуировать 1055 соседних королевств, то за полгода это можно было сделать. А кто не уехал, те гибли в боях, а потом и на цветных пятнах, когда защитники города включили минные поля пятен. И это оказалось самым действенным, к городу никто приблизиться не смог, и земли стали мертвыми. Так и проходили день за днем. Что-то для себя я нашел, но пока не мог внятно сформулировать, что именно. Ничего, когда-нибудь я это пойму. По вечерам гулял, наблюдая за жизнью города, были и маленькие удивительные открытия. На одной из площадей перед зданием местной мэрии увидел статуи двух драконов метров по 5 в длину. Очень реалистичные, словно скульптор видел их вживую. Тем более, что они были отлиты из бронзы, потемневшей от времени. И как у многих знаменитых статуй, суеверные люди своими прикосновениями натерли носы драконов до блеска. Ржачно, честно говоря, было видеть сияющие пятачки угрозных хищников. Приятно осознавать, что все мы люди, с одинаковыми слабостями независимо от мира происхождения. Еще увидел настоящий герб герцога Торина. Была потаенная надежда, что герб хоть в чем-то будет похож на черный перстень, подаренный мне когда-то странной девчонкой, но ничего похожего не было. Просто белый щит, а на нем изображение морды черного дракона. Никаких девизов, разве что над головой дракона золотая герцогская корона. Кажется, это говорило о том, что это главный род, сохранившийся со для основания. Наверняка в библиотеке были книги и с родословной, и с описанием подвигов семьи герцога, но они меня совершенно не волновали. У меня сложилось впечатление, что основа всего этого благополучия острова, что он стал этакой морской нейтральной Швейцарией этого мира, отстранившись от войн, но сохранив свое положение как пересечение морских торговых путей. Не удивлюсь, если где-нибудь в тайных подземельях острова тайно хранится и часть золотых запасов некоторых королевств. Но мне это совершенно не интересно. А девчонка? Может, когда-нибудь я и попробую найти ее. Как знать, может, она из какой-нибудь северной ветви рода драконов. А может, дракончика прилепили просто для красоты? Может, когда-нибудь и увидимся. А еще я несколько раз встречал довольно странных людей. Первый раз это были трое мужчин в свободных одеждах, черты лица европейцев, но кожа почему-то еще более коричневая, чем у меня. Встретились взглядами, оценивая друг друга, и разошлись. Так я и не понял, кто это был. То ли местные негры, то ли такие же любители загара, как и я. А еще встретил двух очень странных магов. С первым случайно встретились на улице. Мужчина уже в годах, но крепкий, энергичный, и аристократ до кончиков ногтей. Это проявлялось во всем, черты и выражение лица, взгляд, осанка. Ну и богатая одежда, если на то пошло. Но меня поразило другое. Мужчина был сильным магом земли, но когда он проходил мимо, я заметил еще что-то туманное, протянувшееся вдоль его позвоночника. Это не было магическим ядром в привычном понимании, но и не было чем-то чисто физическим. Мясом, проще говоря. Я долго смотрел ему вслед, но так и не понял, что же я увидел. А через несколько дней в библиотеке встретил еще одного похожего мага. Этот был средних лет, выглядел и вел себя проще, но тоже был сильным магом воздуха, и тоже имел туманное образование вдоль позвоночника. На этот раз мне повезло чуть больше, и пока мужчина разговаривал с библиотекарем, смог рассмотреть его получше. Просмотрел его всеми доступными мне видами медицинского зрения, но ясности это не добавило. Может, это какой-то астральный паразит к нему присосался? Понятия не имею, что это такое, но в книжках такое выражение встречалось. А может, это какой-нибудь полезный симбиот? Во всяком случае, тело мужчины были в прекрасном состоянии, и не похоже, что этот туманчик доставлял ему беспокойство. От него, тумана, даже шло слабое ощущение магической силы. А может, это дополнительный магический источник? Странный, но мало ли. Есть люди с сердцем в левой стороне груди, изредка встречаются с сердцем в правой стороне груди, и крайне редко, но бывают даже с двумя сердцами. Редко, но бывают. Может и с магическим источником такое может быть? Потом мысли вильнули, а ведь до этого я ничего подобного ни в одной академии не видел, а там магов было более чем достаточно. А тут приехал на остров, и за две с небольшим недели встретил уже двоих, а ведь они местные, это сразу чувствуется, и тот пожилой маг очень уж гордо смотрел на остальных, а это значит, что он или занимает высокий пост, а может какой-то знатный аристократ, а если он еще и какой-то родственник герцога, который официально считается потомком драконов, то, неужели легенды не врут, и это и есть настоящие люди-драконы? Хорошо бы выяснить, кто эти люди с туманом в спине, но я сразу настучал себя по тянущимся ручонкам. Мне уже не раз говорили, что драконы очень трепетно относятся к своим тайнам, и если я начну расспрашивать, в маленьком городке об этом обязательно узнают, и ответный интерес уже к моей персоне мне может очень сильно не понравиться. Ну это нафиг. Вот если бы нас официально представили по какому-нибудь поводу, тогда еще ладно. Можно поискать в библиотеке про нынешнего герцога и его родню, но это тоже привлечет внимание хотя бы потому, что с материка сюда приезжают торговать, учиться, развлекаться, а не выискивать особые подробности про семью герцога. Нафиг, нафиг. Просто сделаю отметку в памяти. Люди с туманом у позвоночника, возможные драконы. Только за один этот факт, если я о нем кому расскажу, на материке меня осыпет золотом, а на острове сразу удавит. Нет, до отъезда мне осталась всего неделя, так что лучше проведу оставшиеся дни в прогулках по городу, выискивая интересное для разговоров в будущем. Гордыня. До отплытия оставалось 3 дня, и я решил все-таки прогуляться к стене, отделяющую открытую часть острова от секретной. Явных запретов на это вроде бы не было, так почему бы не сходить посмотреть? Вышел утречком, не спеша прошел мимо дворца герцога и направился вверх по дороге. Самая обычная дорога, разве что покрыта настоящими плитами, да вокруг почему-то не было ни единого строения. Первой неожиданностью стало то, что идти пришлось больше 2 часов. Я, конечно, никуда не торопился, с интересом разглядывая окружающие пейзажи, но все равно получалось расстояние более 10 километров. Если верить карте, которую я видел в Нарене, то доступной была лишь 1/4 острова, значит секретными были следующие 30 километров. Что же там такого секретного, что занимает такую огромную площадь? Второй неожиданностью стали и сама стена, и довольно большая надвратная башня, через которую проходила дорога. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то вроде деревенского забора, ограды как у загона для лошадей, ну, сплошного кустарника, как часто делают даже у дворцов, а увидел настоящую каменную стену. Странно немного, стена справа и слева поднималась 5-6 метров, а мощная башня поднималась на все 10. Единственное, для чего это могло понадобиться, это такие же мощные опускные решетки, нужные лишь чтобы перекрыть въезд. При этом стены вполне можно было преодолеть, всего лишь приставив хорошие лестницы в 100 метров от башни. К тому же, никаких амбразур, зубцов для защиты солдат не было и в помине. Скорее это напоминало стенку набережной, которую я виден в Нарене. Там, наверное, вообще за парапетом самая обычная дорожка для прогулок. Часовые на башне все-таки были, и 2 солдата очень внимательно наблюдали за мной. «Да не бойтесь вы», усмехнулся я, «не буду я трогать вашу стену. Посмотрю немного на вашу стенку для общего развития, и чтобы было о чем рассказывать, и мне этого достаточно». 50 метров от стены все было вычищено даже от кустов, и это правильно, все так делают, но меня удивило, что дорога перед воротами как бы растекалась, главный ручей шел прямо в ворота, а еще 2 шли вправо-влево вдоль стен, и это объяснимо, контроль за стеной, обстановки, но меня насторожило, что эти дороги, которыми, по идее, должны пользоваться только солдаты, тоже были покрыты большими каменными плитами. А это зачем? Или есть еще несколько проходов, которые из города не видно? Ну и ладно, прогуляюсь, посмотрю, что здесь и как. Повернул налево и неспешно пошел вдоль стены. Кстати, стена-то совсем не такая простая, как кажется на первый взгляд. Во-первых, она вся была сложена из больших каменных блоков, очень тщательно подогнанных друг к другу. У нас на Земле такую кладку называют полигональной. Ученые объясняют, что это позволяло использовать весь материал, лишь подогнав грани, а сторонники теории инопланетян доказывают, что наши предки были тупыми, и без пришельцев ничего подобного бы сделать не смогли. А эта стена, можно сказать, была почти совершенством, Блоки подогнаны друг к другу идеально, внешняя поверхность идеально ровная, и кажется даже с небольшим отрицательным уклоном. Ну, не строго вертикальная, как строит здание, не чуть наклоненная внутрь для большей устойчивости, а чуть наклонена наружу. А если учесть гладкую поверхность, то без специальных приспособлений на нее не забраться. Да еще и по самому верху примерно метр стены был буквально в паутине линий заклинаний. Сильно я не присматривался, но судя по отдельным знакомым кускам, тут и охранные, и защитные, и ударные заклинания. Любой обычный человек, да и средний маг без сильных защитных артефактов, будут уничтожены за несколько мгновений. Тогда понятно, почему стену не стали делать особо высокой. Ее роль – всего лишь дать понять дуракам, что дальше смерть. Отошел, наверное, метров на 200, и вдруг сзади послышался топот скачущей лошади. Отошел к краю, чтобы не мешать торопящимся людям, и вдруг из подъехавшей пролетки высыпались с пяток солдат, да еще и маг. И взгляды у всех очень уж неприветливые. Окружили меня полукругом, и вперед выступил крепенький такой солдат, а может и офицер, я в местных знаках не особо-то и разбираюсь. «Вам надлежит вернуться в город», — довольно грубым голосом рявкнул этот командир. «С какой это стати?» — удивился я. «Я что-то нарушил? Эта дорога не для таких, как вы». Может, он имел в виду всех приезжих, когда сказал «вы», но прозвучало как-то вежливо оскорбительно по отношению ко мне. И чем это я стал плохим? Начал заводиться я. Ладно бы он сказал, что дорога под запретом, а вот переходить на личности точно не стоило. Я хоть и вечно в бегах, и периодически таюсь ото всех, но здесь я на самых законных основаниях, и про запрет гулять вдоль стены мне никто ничего не говорил. Видимо, я отреагировал как-то не так, и голос солдата стал шипящим. «Если вы откажетесь подчиниться, мы выпроводим вас силой, и последствия для вас будут самыми нехорошими». От таких слов у меня внутри все забурлило. Я невольно оглядел окруживших меня солдат. Наверное, хорошие солдаты, да еще и с артефактами защиты, но что они смогут против меня? Достаточно одного удара молниями, и все они лягут прямо здесь. Какую-то опасность мог представлять маг, но он по силам весьма средненький. Уже и защиту поставил, но что он сможет противопоставить плазме? До смертоубийства оставались мгновения, и вдруг заговорил маг. За нападение на стражи острова полагается смерть без всякого снисхождения, да и уплыть с острова вы точно не сможете. Так зачем нам всем неприятности на ровном месте? Ну да, зачем мне проблемы, которых я совершенно не желал? Я поднял голову, стараясь сдержать раздражение, и тут увидел в небе нечто очень интересное, что помогло мне резко успокоиться. Я даже улыбнулся настороженно смотревшим на меня людям. Да, вы правы. Зачем нам всем неприятности? Если вы не против, я пойду обратно в город. И так это бочком... Бочком протиснулся между солдатами и неспешно пошел обратно. На этот раз никто хамить и грубить не стал, и разошлись мы мирно. Командир группы проводил взглядом нарушителя и резко повернулся к магу. «Терес, с чего вдруг ты стал таким вежливым?» Маг, тоже смотревший вслед нарушителю, медленно повернулся и чуть вздохнул. «Этот парень, очень сильный маг, намного сильнее меня, и он уже был готов начать нас убивать. Он что, начал строить заклинания против нас?» Командир помрачнел еще больше, за такое убивают на месте. Маг отрицательно покачал головой. Он ничего не строил, в этом его не обвинить, но я почувствовал, что от смерти нас отделяли мгновения. Думаешь, он хороший воин, и напал бы без маги? Не знаю, поморщился маг, не знаю, что и как бы он сделал, но мы бы точно умерли. А так мы разошлись без убийств, и парень ушел, и мы живы. И что ему здесь было надо? Ну, может, из любопытства зашел посмотреть, что здесь находится. Он никуда не торопился, так что, может, просто гулял. Сильный маг, как ты говоришь, просто гулял рядом со стеной. Ты сам в это веришь? Чтобы разобраться с нашими охранными системами, простой прогулки недостаточно. Тут месяцы нужно, а он явно приезжий. Надо было его браслет посмотреть, тогда бы знали точно. Маг криво усмехнулся. Тогда бы ты точно без головы остался. Командир зло поджал губы. Если он так опасен, почему его пустили на остров? Маг снова покачал головой. Одиночка для острова не опасен, и он был совершенно спокоен и расслаблен, пока ты с ним не заговорил. Достаточно было разговаривать чуть повежливее, чтобы я перед всяким еще и поклоны делал. Маг укоризненно смотрел на командира. Чем сильнее маг, тем к большему уважению он привык, а на грубость может ответить очень резко, наплевав на возможные последствия. Уж ты-то должен знать такие случаи, которые были на других постах. Командир помрачнел, потом бросил сквозь зубы. Все равно, напиши донесение в безопасность, и морду этого нарисуй, как ты умеешь. Мак молча кивнул. Ну а я шел прогулочным шагом в сторону города и пытался разобраться в собственных чувствах. У каждого, наверное, хоть раз в жизни была ситуация, когда он зашел куда-то не туда, и его завернула бдительная охрана. Иногда это происходило сравнительно вежливо и корректно, а иногда, и после таких случаев в душе остается гадкий осадок, что с тобой обошлись как с грязью. У кого характер вспыльчивый, могут и в драку броситься, наплевав на последствия. У кого мозгов побольше, предпочитают не связываться. А вот я, что, собственно, произошло? Ну, зашел я куда не следовало, меня остановили, нагрубили, потребовали уйти. И что, пару лет назад я бы только пожал плечами и через 10 минут забыл об этом случае, а вот сейчас внутри все бурлит и корежит, словно мне нанесли страшное оскорбление, которое прощать нельзя. Это что, у меня самоуважение такое стало, чувство собственного достоинства, или гордыня, что мне, великому магу, посмели грубить? Блин, слова разные, а вот как различить, что под этими словами подразумевалось? Я хоть и был сравнительно спокойным, но ведь мог и убить, наплевав на последствия. Так что во мне забурлило, с чего вдруг такое резкое неприятие ситуации? Мозги все-таки работали, и спасло нас всех то, что, стараясь успокоиться, я посмотрел в небо, а там как раз летала какая-то большая птица. Может, чайка, может, еще кто, но меня поразили ее неподвижные крылья, бесшумное парение. Какая связь с окружившими меня солдатами? А вот почему-то пришло в голову, что я ведь могу мелко отомстить им, всего лишь создав и запустив в небо большой беспилотник. Можно даже большие глаза нарисовать на крыльях, и пусть он летает над дворцом герцога, над этой стеной, и пусть охрана удавится от злости, в бессилии наблюдая за моей птичкой. Странные какие-то мысли, детские, словно у малолетки, решившего за какую-то обиду, мнимую или реальную, выстрелить жеванной бумагой однокласснику в вихрастый затылок. Это даже на стрельбу из рогатки не тянет. Добравшись до скамейки в ближайшем парке, присел отдохнуть и собраться с мыслями. То, что я смогу придумать и собрать что-нибудь вроде небольшого дельтаплана на дистанционном магическом управлении, это почти факт. Пока не важно, что будет движителем, винт, что-то реактивное или еще что. Просто сделаю, запущу, он полетает над островом в пределах прямой видимости. А дальше-то что? Вариант первый, никто этого даже не заметит. Простой люд занят своими делами, смотрит под ноги или вокруг себя, а что там творится в небе, ему совершенно безразлично. Вариант второй, охрана все-таки заметит. Что она сделает? Может, просто проводит взглядами, а может и поднимет тревогу, ведь часовые просто обязаны сообщать начальству обо всем необычном, что они заметили. Можно будет похихикать, наблюдая издали за их растерянными лицами, а вот что дальше, откровенных дураков в начальники не берут, так что они сложат 2 и 2, и решат, что такое мог сделать только маг. Может и простой человек с управляющим артефактом, но в любом случае это будет приезжий. Сразу перекроют выход из гавани, проверят списки, а в них будут от силы 3-5 приезжих магов, так что через пару часов меня уже будут искать, а через 3-4 я буду сидеть в допросной комнате и отвечать на неприятные вопросы. Можно и алиби себе обеспечить, управляя дельтапланом с веранды какого-нибудь кафе. Никто ведь не поймет, что я делаю, держа коробочку в руках, в то время как над городом будет летать нечто странное. Только вот в спецслужбах обычно работают очень умные люди, и я обязательно прокалюсь. Взгляд не такой, реакция не та, слово не то сказал, и хана котенку. Меня потянут в пыточную, я начну отбиваться, прольется первая кровь, ну а дальше будет по нарастающей. Будет куча трупов, я даже смогу прорваться в порт, но быстроходных катеров здесь нет, а кораблем в одиночку я управлять не смогу. Так что через пару часов меня зажмут и уничтожат, даже если придется собрать всех магов острова. Так что моя шутка получится хоть и забавной, но с заранее известным, печальным для меня результатом. Вроде, все решил, никаких хороших вариантов не просматривалось. Можно забыть о такой детской шутке, но почему-то нет покоя в мыслях, и я снова начинаю мусолить свою странную идею. Почему-то была непонятная уверенность, что ее обязательно надо сделать, чтобы указать островитянам их место. Правда, к кто им собрался указывать место. Неизвестный парень, за которым никто не стоит. А если бы стоял, а если зайти с козырей и объявить, что я представитель мертвых земель и приехал сюда с проверкой. Уж что-что, но в прямом столкновении я вполне могу удивить островных магов невидимой для них магией. Полнейшая дикость, ведь я столько лет прятался, пугаясь даже намека на свою связь с землями, и вдруг самому об этом объявить, а кто кроме герцога об этом узнает и кому он скажет. Такую информацию он точно не будет орать на площади, но это может хоть немного прикрыть меня от его гнева. И в подвалы меня тащить для него опасно, вдруг за мной и правда кто-то стоит, могут попробовать утопить в море, прирезать на берегу, но что герцог от этого выиграет, только потеряет слабую возможную ниточку, ведущую к мертвым землям. А вдруг такая связь у него и так уже есть, и он ехидно поинтересуется, а не желаете ли познакомиться с коллегами? Я даже сел прямо от такой мысли. А может, это и есть глубинный смысл всей этой дурацкой идеи? Ведь если здесь есть цветные маги, они тоже таятся, как и я. А вот после этой провокации, когда я назовусь посланцем земель, может, мы как-то и объединимся. Дикая идея, абсолютно нереалистичная, на 99% смертельная для меня, но в глубине души я чувствовал, что попробовать все-таки надо. Во всяком случае, это хоть какая-то цель, которая мне очень интересна. А умереть, я и так уже который год в долг у смерти живу. И все равно, надо очень хорошо подумать, чтобы не сдохнуть от собственной глупости. Подготовка. Весь мой безумный план зависел от единственной вещи, смогу ли я создать беспилотник, и я потерял интерес к острову. Если смогу сделать, значит приеду еще раз, насмотрюсь до тошноты. Отплытие было назначено на 22 берна, так что я сразу перебрался на свою шхуну и оставшиеся 2 дня просто бездельничал, устроившись где-нибудь в тенечке и представляя возможные варианты будущего аппарата. Пока надо было решить в принципе, какой делать беспилотник. Самый простейший вариант – сделать большой аналог бумажного самолетика, который все дети делали в школе, выдирая страницы из тетрадок. Сделать просто, а вот как его запускать и управлять им, потребуется какая-то катапульта или химические блоки разгона, но это шумно, и сделать втихушку, не привлекая внимания, не получится. Да и где мне брать химию для разгонных блоков? Найти или сделать со временем можно, но это долгие месяцы, сотни экспериментов. Для создания воздушного флота пригодилось бы, но мне нужен только один полет в течение получаса, так что получится бессмысленная работа. Можно попробовать обычный планер самолетного типа с тягой из простейшей резиновой, упругой, ленты, но зачем светить инопланетными технологиями? Опять же, крылья будут небольшими, и глаза с неба будут почти незаметными. И модные последнее время на Земле квадрокоптеры не подойдут по тем же причинам. Можно сделать большой воздушный шар, но он будет слишком медленным, и у него не получится изобразить действия шпиона. Медленно появился, медленно проплыл, да и Антила может вспомнить наш разговор, когда до нее дойдут слухи о непонятном шаре над островом драконов. Зачем мне такое откровенное палево? Так что самым оптимальным будет, наверное, постройка небольшого дельтаплана. И форма простейшая, по сути, тот же бумажный самолетик, и площадь крыльев большая. Сделать размах крыльев 3 метра, и такое непонятное нечто в небе точно не останется незамеченным. Ну, допустим. По сути, дельтаплан – это 3 направляющих с углом между крайними лучами примерно 90-140 градусов. На земле из трубок, для облегчения веса, а из чего делать мне? Дюраля здесь нет, клеить самому из непонятно чего, могут быть проблемы с прочностью, да и времени уйдет неизвестно сколько. Опять же, палево с непонятными технологиями. Надо сразу ставить себе главное условие – все материалы и технологии только местные, и все детали должны быть двойного назначения, чтобы я мог собрать из деталей еще что-нибудь мирное и понятное, если меня начнут проверять на той же таможне, например, пляжный зонт или зонт-палатку. Форма там как раз подходящая, почти готовая для дельтаплана, а излишки можно быстро обрезать в любой момент, но крылья – лишь малая часть проблем. Нужен какой-то движитель, нужно придумать, как управлять дельтапланом и как это делать дистанционно. Никакой электроники здесь нет, так что все придется делать с помощью магии. Первое, что приходит в голову любому, создать воздушный поток с помощью заклинания и направить его назад. Только не маги забывают, что при работе заклинания нет отдачи, и тот же воздушный поток появляется уже за пределами артефакта или рук мага. Так что можно создать хоть ураган, но это не поможет сдвинуть дельтаплан с места. Можно направить поток вперед, в некий парус дельтаплана. У моряков маги такое делают, когда очень надо плыть, но это дорого. Но в моем случае парус дельтаплана получится довольно большим, для лучшей тяги, и его будет тормозить уже встречный поток. Тогда нужен самый обычный, самый простой пропеллер, но ему опять же нужна механическая тяга. Идеальным был бы вариант как с ведущим колесом мапеда, но я не помню, что за заклинание там использовалось. Я тогда только начинал видеть магию, общие очертания помню, а вот подробностей нет. А жаль, там ведь и скорости можно было переключать. Тогда можно будет попробовать вариант с уликой. Если по-простому, то это кожух, внутри колесо из двух дисков с перпендикулярными лопатками. Воздушный поток дует сбоку прямо в лопатки, колесо раскручивается, а отработанный воздух уходит через отверстие в середине кожуха. Если на одну ось посадите колесо и пропеллер, то получится очень компактно, одним небольшим блоком. Силу потока я могу задать изначально, и экспериментировать придется с лопастями пропеллера, размер, угол наклона. Там целая наука, но мне нужен самый простейший вариант, лишь бы смог лететь полчаса. Думаю, кузнец сможет все сделать, а довести до ума, отполировать и отбалансировать я и сам смогу. Так, допустим, движок есть, а как управлять? Если руками, то там все просто. В центре масс с дельтаплана подвешивается груз, человек, а управление идет треугольником, закрепленным на центральном луче. Потянул на себя, передняя часть начинает опускаться вниз. Отодвинул от себя, нос начнет задираться. Повернул треугольник вправо, дельтаплан накренится и полетит влево. Ничего сложного, осталось только придумать, как это сделать с помощью магии. Вроде бы решение есть. Обычный принцип поршня или заслонки. На грузе закрепляются 4 сопла, а управляться будет двумя треугольными рамками, перпендикулярными друг другу. Из сопла воздух дует в небольшие цилиндры, сквозь которые проходят рамки с небольшими заслонками. Одно сопло – это поворот в одну сторону. Поток воздуха прекратился, и рамка возвращается в нейтральное положение. Противоположное сопло – поворот в другую сторону. Осталось только собрать такую систему в натуре, а то вроде бы работать будет, но всех нюансов пока не чувствую. Ну и останется самое простое – дистанционное управление. Почти просто, нужно будет один сигнал на запуск пропеллера, 4 на управление движением и еще нужен будет один сигнал для включения самоликвидатора, а то мало ли. Нужное заклинание связи я помню со времени практики у границы мертвых земель. Ничего сложного, но нужна гарантированная связь километра на 3. Должно хватить. Оформить все в виде небольшой шкатулки, а ручки сделать как на пультике радиоуправляемой модели. В принципе, все решаемо. Осталось только начать и кончить, и еще на 10 раз подумать, а нахрена мне все это надо, может лучше просто спокойно жить, но птичку я все-таки сделаю, какое-никакое, а развлечение, а может такой опыт и еще где-нибудь мне пригодится. Почти шпион-диверсант, на этот раз и таможенник, и целитель были другие, но взгляды у них были такими же пристальными, буквально пронзающими насквозь. Таможенник бросил на меня взгляд, но личный досмотр устраивать не стал, только показал пальцем на длинный тюк. Что это? Разборный переносной зонт. Я постарался говорить спокойно. Откройте. Пришлось развязывать веревки. Распахнув тюк, я отступил в сторону. Таможенник настороженно посмотрел на содержимое, но внешне все выглядело достаточно убедительно. Длинные палки, свернутая ткань, детали крепежа. Зачем вам это? Я хотел бы нарисовать несколько картин с видами города и бухты. Придется много времени сидеть на солнце, вот и решил, что под зонтом мне будет удобнее. Мужчина вдруг хмыкнул. У тарванской разведки потерялись все планы нашего города и бухты. Сначала я даже не понял, о чем он, но потом дошло. И про разведку не знаю, а я начинающий художник, так что другие люди вряд ли что поймут из моих рисунков и картин. Таможенник стал серьезным. А почему бы вам не купить готовые картины? Художники у нас, насколько я знаю, очень хорошие, и их хвалит. Ну, я невольно смутился, каждая картина показывает взгляд конкретного человека, его отношение, а мне хотелось бы оставить на память именно то, что видел я, как я это почувствовал. Ну-ну, маг серьезно смотрел на меня, очень сильный маг приезжает на остров рисовать свои первые картины, как-то не верится, и он с новым подозрением посмотрел на тюк с зонтом. Впору надо было начинать нервничать, но я только улыбнулся. Приехал я поработать в вашей библиотеке, а рисование – это так, для души. Да, звучит странно, но я тоже человек, и мне тоже иногда хочется отдохнуть, попутешествовать, заняться любимым делом. Некоторые вязать начинают, некоторые рыбок разводят или начинают монеты разных стран и эпох собирать, а я получаю удовольствие от рисования, даже если настоящие художники будут надрываться от смеха, увидев мои картины. А зачем было вести с собой зонт? У нас можно купить что угодно. А вы цены в ваших магазинах видели? Реально возмутился я. Особой красоты мне не нужно, так что мой зонт вышел мне раза в три дешевле, чем покупать у вас на острове. После долгого молчания Макс спросил: покажите свои картины перед отъездом? Я невольно хмыкнул. Так ведь без вашего досмотра все равно не уехать. Это точно. Вряд ли он мне поверил, то тотальный досмотр устраивать не стал, и другие две сумки открыть не попросил. А может, резонно решил, что устраивать разборки с сильным магом будет себе дороже. Обязательно звякнет кому следует, за мной проследят, и если что, я буду первым на подозрении. Ну и плевать, я так для себя и не решил окончательно, запускать мне птичку или все-таки не стоит. Так что следить за моими прогулками могут сколько угодно. Да и проверки при отъезде я не очень боюсь. Рисовать я вообще не умею, но наши художники еще в средние века использовали при рисовании больших пейзажей технологию прорисовки по квадратам, что позволяло передать самые мелкие подробности. Суть простая: берется стекло размером примерно как будущая картина и расчерчивается тонкими линиями на квадраты. Аналогичные квадраты рисуются карандашом и на холсте или бумаге. Ставишь холст на мольберт, а рядом стекло на подставке, направленное в нужную сторону, и начинаешь переносить линии пейзажа по квадратам. Хоть что-нибудь, хотя бы в карандаше, я нарисовать смогу. Во всяком случае, таможеннику должно хватить, чтобы поверить, что это именно я делал. Может, даже краски успею нанести. По сути, получится раскраска по номерам. Есть такое развлечение на земле. А что, рисунок, контуры есть. Осталось внимательно смотреть на натуру и заполнять краской. Ничего, прорвемся. Дальше уже привычно: получить браслет с датой, потом дотащить сумки до выхода из порта. Там опять ждал извозчик, но на этот раз я попросил отвезти в гостиницу не очень далеко от порта. А уже потом, стоя под струями воды в душе, подвел первые итоги. Ну что ж, свой план минимум я выполнил. Дельтаплан сделал, испытал и смог привезти сюда. Сумка с зонтом — это только обманка для привлечения чужого внимания. И зонт настоящий, и мольберт настоящий, но я умудрился паука управления дельтапланом приспособить в виде опорных ножек зонта. Там же лежит движок с пропеллером, но это всего несколько железяк и две закругленные дощечки, которые можно назвать элементами крепления. Подготовленная ткань с глазами превратилась в сумку для зонта, но если выдернуть несколько особых ниток, то ручки отваливаются, а сумка разворачивается в аккуратно сложенную ткань дельтаплана. Опорные лучи решил не тащить с собой через море. Столяр, с которым я разговаривал, заверил меня, что двухметровые бруски, которые я использовал, можно спокойно найти в любом поселении, а если их нет в наличии, любой столяр сделает за пару часов. Тем более, что никаких особых требований у меня к обработке не было. Всего-то и надо: длина 2 метра, в профиле квадрат со стороной в 5 сантиметров. В ткани сделаны специальные прострочки-карманы, так что достаточно вставить в них бруски, закрепить шнуром, и внешняя конструкция готова. Шкатулка управления так и осталась шкатулкой, только ручки управления и вся магическая начинка лежит в самой шкатулке в разобранном виде. Десяток серебряных заготовок с накопителями из кварца, годным лишь для работ студентов, но это внешне. По старой привычке под каждым кусочком кварца встроена и крупинка дренита, и уж там энергии более чем достаточно. Заклинание воздушного потока накладывать не стал, это дело 10 минут. А вот модули связи управления сделал заранее, отладил, и они сейчас уже на пластинках, но сделаны максимально тонкими линиями, на пределе моих возможностей. И судя по реакции проверяющих магов, ничего магического они не заметили. Это радует. И еще больше радует, что они совершенно не обратили внимания на мой цветок. Это я так свою вышивку на рукаве назвал. Идея простая: 5 пластинок кварца в виде лепестков обшивались разноцветными нитками в виде одного цветка. На пластинке я нанес простейшие цветные заклинания разных цветов. Какая стихия, такие и нитки. Идея была простая, хотя, может, и глупая. Если дойдет дело до разговора с герцогом, и он потребует подтверждения, что я из земель, я просто покажу ему свой цветок. Если у них есть цветные маги, то вопросы сразу отпадут, а если никого нет, то просто похожу с симпатичной вышивкой.